Глава 11. Может, крики и стук по стеклу немного успокоили ее, а может, она видела слишком много, поэтому не оставалось выбора, как держать себя в руках. Сердце Даны бешено колотилось, но ей казалось, что ее вырвали из привычной реальности, в которой она была так счастлива. Обсуждала парней с Джулс, выпивала с друзьями, бегала по утрам вокруг общежития, колледж, экзамены, переживания по поводу внешности, как постричься, какие туфли надеть на вечеринку в воскресенье. Сейчас все это казалось таким далеким, будто ничего этого никогда и не было. Ее лишили всего, к чему она так привыкла, и Дана не могла себе представить, что жизнь когда-нибудь снова станет прежней. «Я всегда буду помнить, куда бы я ни пошла, я буду видеть эти картины перед глазами. Кукловоды сделали ее своей марионеткой, и даже если она сбежит, всегда будет чувствовать эти нити, которыми ее хотели сломать». Марти продолжал обнимать ее. Дана смотрела через его плечо и знала, что он также смотрит ей за спину. Каждый из них видел то, чего не видел другой, но она не хотела об этом даже думать. Может быть, если они выживут, когда соберутся в общежитии с новыми друзьями, которые будут пить и веселиться, может быть, тогда они поговорят об этом и попытаются найти в этом хоть какой-то смысл. Но только не сейчас. Лифт снова ехал вниз. Через стекло были видны только грубые каменные стены. Когда лифт резко остановился и раздался скрежет, Дана задавалась вопросом, как это все вообще возможно? Зрение было подобно удару кирпичом по голове. Это невозможно. Неужели она никогда раньше не думала об этом? Дверь скользнула в бок, за ней расположился узкий коридор с металлическими стенами. Абсолютно пустой и безжизненный. Ей в лицо смотрело дуло автомата. Охранник плавно перевел автомат на Марти, придерживая дверь ногой. Он был в черной форме, маске и очках, нос и рот были закрыты чем-то напоминающим противогаз. Его голос казался механическим. «Вон из лифта!» После непродолжительной паузы он снова заговорил. «Вышла из лифта, живо!» «Почему вы пытаетесь нас убить?» – спросила Дана. Вопрос прозвучал жалко и беспомощно, и она ждала ответа в духе «Я всего лишь выполняю приказ», но охранник сделал вид, что ничего не услышал. «На выход! Только девчонка!» «Только я?» – переспросила Дана. Марти взял ее за руку, словно говоря, ни за что. Она стиснула его ладонь в ответ. «Живо!» – заорал охранник. Он шагнул вперед, зайдя внутрь лифта, и Дана почувствовала, что Марти у нее за спиной зашевелился. Что-то зашелестело по полу и вцепилось в ногу охранника. «Рука Юды!» Охранник подпрыгнул, посмотрел вниз и выстрелил в руку. В замкнутом пространстве выстрел прозвучал оглушительно. Какое-то время Дана не слышала ничего, кроме отдаленного гула. Но она не могла упустить такой момент, и когда охранник опустил автомат, толкнула его в грудь и прижала к металлической стенке. Его голова дернулась и ударилась о металл. Охранник обмяк и сполз по стене. Марти выхватил автомат из его рук и поднял с пола клинок Иуды. «Ха, отличная работа, рука-зомби!» — выкрикнул Марти, его голос постепенно затихал. По его неловкой улыбке Дана поняла, что он тоже был оглушен выстрелом. Гул становился громче, она помассировала уши, звук был такой, будто она делает это изнутри головы. «Скоро пройдет!» — крикнул Марти. «Идем!» В коридоре были еще 7 лифтовых дверей. Дана содрогнулась, представив, что могло ходить через те двери. Но сейчас они все были закрыты, панели не горели. Рядом с лифтами находился пост охраны, а за ним коридор, заворачивающий направо. И оттуда слышались тяжелые шаги. Марти указал на коридор, затем на уши. Дана кивнула. Бежать было некуда, разве что назад к лифту, на котором они приехали, либо в другой лифт. Но что могло их там ждать? Прежде чем они успели принять решение, где спрятаться, из громкоговорителя, висевшего на стене, раздался голос, спокойный и, на удивление, приятный. «Говорит директор, и то, что происходит, неправильно. Я знаю, что вы меня слышите, и прошу дослушать до конца». Марти приложил палец к губам и помотал головой. «Не отвечай, молчи, это очередная ловушка». Но голос странным образом успокаивал, и только он мог объяснить, почему это с ними происходит. «Живыми вам отсюда не выбраться», — продолжал вещать громкоговоритель. Дана сглотнула от того, насколько спокойно это было сказано. И стало не по себе, но ничего нового она не услышала. Она и сама об этом думала. «Я прошу вас понять, что не стоит даже пытаться. Ваша смерть спасет миллионы жизней». Шаги стихли, но Дана слышала, как кто-то крадется по коридору. «Скоро они будут здесь. Достаточно близко, чтобы выстрелить». Но голос завораживал. Он пригвоздил ее к месту, как бабочку. С Марти происходило то же самое. Не отпуская рук друг от друга, они продолжали слушать. «Вы видели ужасные вещи, армию кошмарных существ. И они реальны, но они ничто по сравнению с другими». Голос впервые дрогнул. «Она боится», — подумала Дана. «Боится, но хочет это скрыть». И от этого стало только еще страшнее. Марти указал на коридор, по которому метались тени. Они были уже за углом. «Вас избрали, чтобы принести в жертву ради общего блага». Директор снова заговорила спокойным и уверенным голосом. «Это большая честь. Простите нас и позвольте закончить начатое». Марти протянул Дане оружие Иуды, перехватил автомат поудобнее и направился в сторону поста охраны. Дана пошла за ним. У них было всего несколько секунд, но больше всего ей хотелось сейчас крикнуть: «Да пошла ты! Иди и возьми нас!» Она знала, что Марти думал об этом же. «Неужели они правда думают, что сейчас мы безропотно ляжем и умрем?» Дана прикрыла за собой дверь, когда вдруг раздался оглушительный выстрел. Под натиском пуль дверь захлопнулась, и Дана заперла замок. Она с криком упала на Марти, они обнялись, привалились к стальной двери. Верхняя ее часть была стеклянной, наверное, из того же стекла, что и стенки лифта. Пули рикошетили от него, оставляя лишь крошечные белые звездочки. «Они, блядь, еще и стреляют!» — возмутился Марти. Дана не знала, что ответить, поэтому просто показала двери средний палец. «Да пошли вы!» Марти приподнялся, выглянул через стеклянное окошко наружу и тут же нырнул обратно. В дверь с новой силой забарабанили пули. Стук был таким громким, что они оба зажали уши. «Пятеро. Автоматы». Автоматы замолчали, и он громко крикнул. «Хуесосы!» «Остынь», — сказала Дана. Она осмотрелась по сторонам в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать для защиты или другого выхода из будки, когда ее глаза остановились на панели управления. Очевидно, что с ее помощью можно было управлять теми восьмью лифтами. На панели было 8 экранчиков, а под каждым из них расположилось по дюжине переключателей. На краю панели была одинокая красная кнопка, прикрытая пластиковым колпаком, чтобы кто-нибудь ненароком не нажал ее, бросив сверху журнал или поставив чашку с кофе. Под кнопкой красовалось одно единственное слово – «Чистка». Дана показала Марти на кнопку, но да ты сам ее заметил. Он побледнел от потери крови, а его глаза были серьезнее, чем когда-либо в жизни. «Ему бы пыхнуть», — пронеслось в голове у Даны. На мгновение она вспомнила, как им всем было весело когда-то. Но счастье было так мимолетно. «Армия ночных кошмаров, а?» — сказала Дана. Она встала и подошла к панели. Ее появление в зоне видимости вызвало новый шквал выстрелов. Дана на мгновение замерла, глядя на стрелявших. И снова показала средний палец. Теперь-то они могли это увидеть. «Ну что, да начнется вечеринка?» — злорадно произнесла Дана. Она откинула пластиковый колпачок, и ее палец навис над кнопкой. Дана посмотрела на Марти. Он сидел молча. И она нажала кнопку. Звуки выстрелов прекратились, и до слуха Даны донеслось тихое жужжание лифтов. Дана бросилась к стеклянной двери. Марти встал у нее за спиной. Охранники больше не смотрели в их сторону. Теперь их автоматы были направлены на лифты. Кто знает, что сейчас оттуда выскочит. Дана вернулась к панели и поманила Марти к себе. На экранчиках она увидела, что весь пол был усеян гильзами, и подумала: «Чертовски крепкое стекло, ребята». А затем она заметила движение в одном из лифтов. Наружу вырвалось синее щупальце с сотнями крошечных пастей по всей его длине. И охранники открыли огонь. В то же мгновение из лифтов вырвались их обитатели. Оборотень, странный пришелец с дюжиной заостренных конечностей. Мутант, робот с пылающими руками и нечто, что передвигалось слишком быстро, чтобы его рассмотреть. Они двигались вперед, не обращая внимания на пули, разрывая охранников на части, заливая их кислотой, льющихся из пасти и других частей тела. За мгновение коридор превратился в кровавое месиво, стекла будки были покрыты кровью и ошметками плоти. «Охренеть!» – пробормотал Марти, сползая вниз и утягивая Дану за собой. Она упиралась и рвалась посмотреть. Наверное, ей было необходимо покормить внутренних демонов, но скоро ей это надоело. Какое-то время они слышали грохот и скрежет металла, а затем наступила тишина. «Как думаешь?» – Дана говорила шепотом. Марти пожал плечами, и она снова приподнялась, чтобы осмотреть коридор. Она услышала, как все лифты синхронно пикнули, а затем открылись двери. Новые монстры передвигались медленнее своих предшественников. Они набросились на останки охранников. Дана снова уселась на пол возле Марти, с трудом сдерживая тошноту. «Дана?» – шепотом спросил Марти. «Зомби и другие твари едят. Ну, хоть приберут за собой. А нам-то что делать?» «Валить отсюда надо», — ответил Марти. «Как-нибудь и когда-нибудь. Но если эти лифты так и будут открываться каждую минуту...» «Давай немного подождем», — предложила Дана. «Может, здесь они нас не найдут?» «Может». Они взялись за руки и замерли, вслушиваясь в завывания, чавканье и звуки, будто по полу что-то волочат. Иногда вой переходил в гневный визг. Видимо, твари снаружи не могли поделить лакомство. Но в основном было довольно тихо. Дана подумала, что всем восьмерым хватило еды. Через ровные промежутки времени двери лифтов снова открывались, выпуская новых существ. Дана и Марти слышала шаги, постукивание когтей, звуки скольжения, шорох крыльев и завывания тварей, которых не должно было существовать вообще. Где-то через 10 минут после гибели охранников они услышали вопли ужаса нового отряда. Дана прикрыла глаза и старалась не слушать эти крики, но звякнули лифты, зашуршали двери, и все началось сначала. Что-то влажное ударилось о дверь. Люди кричали. Дана и Марти скорчились на полу, думая, что это никогда не закончится. И они так и умрут здесь от голода и ужаса под звуки армии монстров, вырвавшихся из ночных кошмаров. Где им и стоило оставаться. «Шансы еще есть», — сказал Хедли. «Серьезно, шансы есть, если нам повезет». Он осекся, и Ситерстон подумал, сколько же отчаяния было в голосе его друга. Они оба склонились над клавиатурами, пытаясь связаться с охраной и выяснить, что происходит. Изображения на экранах хаотично сменяли друг друга. И на этих изображениях они видели лишь кровь и смерть. Ситерстон заметил лаборанта, с которым часто выбирался выпить. Мутант повалил его на пол, обхватил своими тонкими красными конечностями и тошнил ему на лицо. Лаборант на мгновение замер, а потом задергался. Из его глаз, рта и носа пошел дым, и его голова начала таять. Мутант принялся за еду. Камера в коридоре показала Ситерстону группу лаборантов и администраторов, пытающихся сбежать от орды летающих и бегущих монстров. Ситерстон постучал по клавишам, чтобы знать, куда они направляются, и наблюдал до тех пор, пока не стало ясно, что никто не спасется. Ситерстон отвернулся от экрана, чтобы позволить ему уединиться в своей смерти. Один из лаборантов свалился с балкона и разбился насмерть. Ситерстон переключил камеры. Охранница с воплями убегала от странной парящей в воздухе женщины, похожей на ведьму. Ее седые волосы колыхались у нее за спиной, словно бесцветные языки пламени. Она схватила охранницу за волосы своими длинными пальцами и дернула назад. Та завопила еще громче и швырнула ведьме в лицо попавший под руку журнал, но та ничего не заметила. Ведьма схватила женщину за голову и подняла в воздух. Она неестественно широко разинула пасть над лицом бедолаги и высосала из нее жизнь. По мере того, как скукоживалось тело охранницы, волосы ведьмы темнели, густели и становились блестящими. Она отшвырнула бесполезный труп и отправилась на поиски новой жертвы. Ситерстон продолжал переключаться между камерами. Перед его глазами мелькали лаборатории, офисы и коридоры комплекса. Очередная камера выхватила целую процессию зомби, неспешно спускавшихся по ступеням. Ситерстон переключился, чтобы узнать, куда же они идут. Лучше бы он этого не делал. Внизу несколько лаборантов сгрудились у двери, которая отделяла их от чудовищ. Но им и в голову не приходило, что на них надвигается. Зомби шли за едой, и эти люди умрут ужасной смертью. Вампир, похожий на классического Носферату из старых фильмов, разорвал горло одной женщины, залив кровью камеры. «Кевин», — сказал Хедли, — «где?» «Коридор 3Б». «Что за Кевин?» — раздался голос Трумана от двери. Но Хедли и Ситерстон проигнорировали его. Скоро он сам все увидит. Ситерстон вывел изображение на большой экран. «Кевин». Он уже видел его раньше, знал, на что он способен, но все равно в первый раз обманулся его внешностью. Кевин казался спокойным, уравновешенным, совершенно нормальным. Он шел, окруженный хаосом, будто не замечая, что происходит вокруг. Людей убивали, пожирали, плавили, рвали на клочки, взрывали, потрошили, но его улыбка оставалась неизменной. Заметив раненого охранника, он опустился рядом с ним на колени и за считанные секунды выпил всю кровь. «Прилив твой холл!» — бросил Хедли. «Бескровный на подходе!» «Бескровный?» — переспросил Труман. «Эти штуки еще ни разу не использовали», — объяснил Ситерстон. «Так что они голоднее всех прочих». Хедли, не отрываясь, смотрел на экран. Стены коридора разукрашены кровью, пол усеян частями тел. Парочка зомби обгладывала кости и копошилась в чьих-то кишках. Двери лифта открылись и выпустили мужчину с пилами в голове. Из соседнего лифта вышла женщина, изо рта которой вырывались язычки пламени. Существ было еще больше, и Ситерстон не мог понять, как это все возможно. Труман говорил с кем-то по рации и проверял пистолет в кобуре. Ситерстон едва удерживался от смеха. «Парень что, вообще не смотрел на экран?» «Старший офицер Труман, командованию, запрашиваю подкрепление. Код черный, повторяю, код черный. Да где вас черти носят?» «Да почему же не работают системы защиты?» — возмутился Ситерстон. «Где ж чертов газ?» «Похоже, кто-то перекусил все провода», — меланхолично протянул Хедли. «Кто-то это кто?» «Кто-то очень страшный». Свет заморгал и погас. Экраны почернели. Ситерстон услышал слабый вскрик Лины и звук ее шагов. Что-то ударилось о дверь, оставив вмятину в трехдюймовом стальном полотне. «Мы все в аду», — подумал он. «Мы же не можем вечно тут», — зашептала Дана, как вдруг что-то разбило стекло и врезалось в панель управления. Им на головы посыпался стеклянный дождь. Дана вскрикнула и вскочила. Марти тоже поднялся. Существо расправило кожистые крылья и повернулось к ним. Гигантская летучая мышь с лицом, похожим на детское, на тонкой длинной шее. Нет, это дракон, из ноздрей которого валил дым. Хотя какая разница, что это такое? Дракона-мышь плюнул огнем. «Твою ж!» — зашипела Дана. Она бросилась к двери и открыла ее, хотя знала, что там поджидают твари похуже. Марти шел за ней, целясь в дракона-мышь из автомата. Дана подумала, доводилось ли ему вообще когда-нибудь стрелять. Они скользили вдоль стены прочь от будки, оглядываясь по сторонам. Здесь, снаружи, звуки были намного громче, чем в будке. Вой, чавканье, влажное хлюпанье, хруст костей, треск раздираемой плоти. Все охранники были мертвы и стали пищей для монстров. Одна тварь посмотрела на них. У нее было 4 глаза и пасть, как у рыбы. И Дана похолодела. Но существо снова опустило голову и продолжило высасывать мозг из оторванной головы охранника. С тех пор, как они покинули будку, Дана боялась дышать. Она бы и дальше стояла на месте в ожидании, когда сожрут и ее, но Марти схватил ее за руку и потащил по коридору. Марти, монстры продолжали свою трапезу, и Дана недоумевала, почему никто даже не посмотрит на них. Прямо перед ними возникло чудовище, покрытое волдырями. Оно ревело. Волдыри взрывались, заполняя воздух едким дымом. Марти выстрелил твари в глаз, ее отбросило к стене, где она и замерла, вроде мертвая. Дана сделала глубокий вдох и побежала. Марти бежал следом. Она слышала его тяжелое дыхание и старалась не обращать внимания на кошмар, что творился вокруг них. Они переступили через выпотрошенный труп, чуть не поскользнувшись на чем-то теплом и влажном. И оказались в боковом коридоре, все стены которого были испещрены лунками от пуль. Вокруг были кровь и трупы. Один из охранников сидел у стены с открытыми глазами. Видимых повреждений на нем не было. Но Дана в жизни не видела никого мертвее него. Они приближались к очередному повороту, когда Марти заговорил. «Как свернем, сразу же переходим на...» Его заглушил пронзительный визг. Дана не могла удержаться, чтобы не обернуться. Дракона-мышь выбралась из будки и преследовала их, плюясь огнем во все стороны. Они быстро свернули за угол и столкнулись с человеком в белом лабораторном халате с жуткими порезами на голове. Он смотрел на них в упор, но будто бы не видел. Когда они пробежали мимо, дракона-мышь врезалась ему в грудь. Удар был так силен, что мужчина отлетел к противоположной стене, сломав ее. Во все стороны полетели штукатурка и щепки от деревянных перегородок. В образовавшейся бреши полыхнуло пламя, и крики мужчины стихли. Из дыры в стене появилась дракона-мышь. Из ее пасти свисал кусок мяса. Марти закрыл собой Дану и поднял автомат. Но существо полетело дальше по коридору, оставляя горелые следы на любой поверхности, с которой соприкасалось. Марти с Даной так и стояли на месте. Она не удержалась и заглянула в брешь в стене. Мужчина был мертв. В его животе осталась обугленная дыра. Руки больше напоминали мертвых пауков. Его рот был открыт в беззвучном крике и дымился. Но внимание Даны привлекло кое-что иное. «Что это еще за срань?» – пробормотала она. Перед ней предстал коридор, будто выдолбленный в скале. Стены все еще хранили следы инструментов, которыми пользовались задолго до изобретения машин. В неровностях пола образовались лужи, сводчатый потолок покрылся трещинами и уходил в темноту. Все казалось настолько древним, будто Дана попала в прошлое. «Срань, не срань, но идти-то нам, похоже, больше и некуда», — ответил Марти. «Смотри». Со стороны лифтов шли новые монстры. Они клацали зубами и скрежетали когтями. По коридору летел огненный шар, от его жара чернели и трескались стены. Дана почувствовала, как стянула кожу на лице. Не колебаясь ни секунды, она схватила Марти за руку и устремилась в темноту. Что-то ломилось в двери, Ситерстон знал, что это что-то скоро будет здесь. Визжали петли, вмятины в полотне увеличивались. Включилось резервное питание, свет был слабым, большая часть энергии уходила на поддержание систем жизнеобеспечения. Ха! Увидев оповещение на мониторе компьютера, Ситерстон захохотал. «Жизнеобеспечение!» Труман стоял неподвижно, одной рукой вцепившись в кобуру, другой придерживая микрофон. И Ситерстон не мог не восхититься его железной выдержкой и упорством, с которым он пытался вызвать подкрепление. Он, блядь, вообще не смотрел на экраны. Но он даже завидовал Труману. Для него имели значение лишь инструкции и приказы. Поэтому он просто не понимал ужасающей правды. Все летело к чертям, но настоящий ад был еще впереди. Большие экраны снова зажглись, показывая резню в комплексе. Изображения сменяли друг друга, и все они были чудовищны. Клоун взобрался на баррикаду, установленную кучкой охранников. Они снова и снова стреляли в клоуна, но пули будто вязли в его мешковатых шароварах и пестрой рубашке. Несколько пуль попали ему в лицо. Клоун откинул голову назад, но раны тут же затянулись. Только немного потек грим. Он продолжал безумно улыбаться. В руках он держал изогнутый нож, но изображение исчезло, прежде чем Ситерстон увидел, что случилось потом. «Они скоро выбьют дверь!» — крикнул Труман. «Сделаем кофейку!» — Хедли визгливо смеялся. Единорог пригвоздил ученого к стене, вспоров рогом его живот и грудную клетку. Роскошная грива мифического существа обогрелась кровью. «Нас выбыли», — сказал Лин. А ведь еще так недавно Ситерстон планировал сделать с ней именно это. Он подошел к Лин и приобнял ее, хоть это и было глупо. Оборотень повалил женщину на пол, и они оба исчезли из поля видимости камер. Затем он поднялся запачканный кровью и держащий в руке кровоточащий скальп своей жертвы. «Сейчас слетят петли!» — раздался голос Трумана. «Сколько у тебя патронов?» — спросил Ситерстон. «Количество, положенное по уставу, 3 магазина». «Ну, конечно, положенный по уставу». Труман не из тех, кто мог бы припрятать в кармане какую-нибудь гранату или огнемет. Группа гоблинов катались по коридору в гольф-каре, сбивали людей, проезжали по ним взад-вперед, стараясь попасть по головам, давили их, как дыни. А потом копошились скрюченными пальцами в получившемся месиве и, довольно хихикая, трясли окровавленными руками перед камерами. «Эй!» — позвал Хедли, указывая на экран. Из лифта вышла Анна Пейшенс Бакнер. «Ну и что? Почему она-то должна пропускать вечеринку?» — пробубнил Ситерстоун. «Как она вообще сюда попала, было уже не так важно». Дверь снова содрогнулась от удара, диспетчерская начала заполняться дымом. «Пора удирать», — сказал Ситерстоун. Он отодвинул Лин и указал на коврик под своим столом, под которым открывался люк с кодовым замком. «Но...» — Лин кивнула на Трумана. «Он выиграет нам немного времени», — ответил Ситерстоун. Хедли подошел к ним, прижимая к груди пулемет. «Где ты...» — начала Лин. «Меня всегда заботила личная безопасность». Его голос был неестественно высоким. «Лишь бы хватило времени открыть этот чертов люк», — процедил Ситерстоун. «А вот и пугало подъехали». Трумэн стрелял в соломенное пугало, которое пыталось протиснуться в зазор, образовавшийся между дверным полотном и косяком. Пули пролетали сквозь солому, не причиняя пугалу ни малейшего вреда. Оно выкинуло вперед длинные заостренные пальцы и полоснуло Трумэна по руке. Солдат чертыхнулся, отступил назад и продолжил стрелять, но уже в грудь твари. За первым пугалом протиснулись другие. Всего их было четверо. Пока Трумэн перезаряжал пистолет, одно из них вцепилось зубами ему в плечо. Солдат заорал и попытался скинуть пугало. В пасти монстра остался большой кусок плоти. Воздух вспорола пулеметная очередь. Пугало задергалось, как марионетка в руках безумного кукловода. Оно расхохоталось и двинулось в сторону Хедли. «У наших монстриков еще и чувство юмора есть. И давно? Почему я не в курсе?» Хедли продолжал стрелять по ногам пугала. Оставшись без одной ноги, оно упало на пол и поползло вперед. «Мне нужно 10 секунд!» — крикнул Ситерстон. «Время поджимает!» — ответил Хедли. «Тут аварийная блокировка, я пытаюсь!» «Ну же, быстрее!» — взвизгнул Лин. Она прижималась к нему, ее грудь касалась его плеча. Ситерстон поднял на нее глаза. Тугой пучок развалился, ее волосы разметались по плечам. «Господи, боже мой, как же ты прекрасна!» воскликнул Хедли. «Ну, конечно, граната!» Ситерстон посмотрел в сторону двери. Трумэн бросил пистолет и отбивался от пугал. Они прыгали вокруг него, драли когтями и кусали. В правой руке он сжимал что-то маленькое и черное. Выдернув зубами чеку, Трумэн поднял руку над головой. «Ах ты ж сукин сын!» — пробормотал Ситерстон. «А как же устав?» Граната взорвалась. Ситерстон растянулся на полу. Лин отлетела к тумбочке и закричала. Вокруг них плясала горящая солома. Лин обернулась к столу. «Эдли!» — крикнула она. «Что?» — сердито крикнул Ситерстон. «Его же разорвало!» Она стояла и трясла головой. Из левого уха стекала кровь. На ее волосы упал клочок горящей соломы. Но ей было все равно. Ситерстон поднялся и оперся на то, что осталось от его стола, случайно задев рукой что-то похожее на кусок Трумана. Диспетчерская скрылась в дыму, дверь слетела с петель. Хедли медленно полз к своему столу. За ним двигалось нечто темное, тень, рассекающая туман, словно водную гладь. Виднелись только черный плавник и грива черных волос. То тут, то там мелькали черные глаза и черная, влажно-блестящая пасть. Ситерстон знал, что это. В другой ситуации он бы даже засмеялся. Аквамен настиг Хедли, перевернул его и положил перепончатую лапу ему на горло. «Да ладно!» — сказал Хедли. И существо отгрызло ему лицо. «Хедли больше нет», — подумал Ситерстон, падая на колени перед люком в полу. «И Стива больше нет». «А если мы...» — заговорила Лин. В то же мгновение лампочка на кодовом замке сменила красный цвет на зеленый. «Готово!» Ситерстон распахнул дверь и повернулся к Лин с усмешкой, готовой сказать «дамы, вперед!» Из тумана появилось щупальце и обвилось вокруг ее горла с такой силой, что у Лин вывалился язык и выпучились глаза. Из ее рта полилась кровь, и щупальце утащило ее во мрак. Ситерстон прыгнул вниз, обхватив голову руками, чтобы защитить ее от ударов. Он приземлился в крошечной каморке и тут же встал, чтобы закрыть люк, ожидая, что в любой момент что-то рухнет ему на голову, раздавив в лепешку. «Мы же были так близко!» Он захлопнул крышку люка, глотая слезы. «Возможно, остался только он один. Комплекс превратился в ад, все погибли, но девственницы и Шу до сих пор живы!» «Но я же могу это остановить», — прошептал Ситерстон. «Шанс был ничтожно мал, но он все-таки был. Больше ему ничего не оставалось». Справа в полу было круглое отверстие с лестницей. По ней он спустился на нижние этажи, которые раньше видел только на мониторах и которые кишели монстрами. Но выбора у него не было. Он должен был убить Шута до того, как убьют его самого. Ситерстон вытащил из-за ворота кулон и поцеловал его. «Наверное, они смотрят и веселятся. Возможно, его даже наградят за это». Поймав себя на такой глупой мысли, он замотал головой. Он не имел значения. Чем бы все ни закончилось, за последствия придется отвечать всем. Даже если он сможет все исправить, появятся новые требования, новые правила. Он начал спускаться и миновал 4 лестницы, прежде чем оказался в туннеле. Слева была лишь тьма, в которой что-то шевелилось и питалось с громким чавканьем. Он снял ботинки и пошел направо, размышляя, что будет делать, когда увидит девственница. Он выскочил прямо на нее и почувствовал вспышку боли в животе. Он поднял глаза и увидел, что у нее в руках был нож Иуды. «Я?» — пролепетала она. «Мне жаль». У нее за спиной стоял Шут. Они оба были с ног до головы в крови, своей и чужой. Парень был тяжело ранен. Ситерстон не мог не испытать уважения к этой парочке за их смелость. Только вот дело было отнюдь не в смелости. «Умоляю, убей его», — сказал он девушке, указывая на Марти и падая на колени. «Прошу». Боль пронзила все тело, лишая его зрения и обоняния, оставив только слух, но он слышал, что тьма уже идет за ним. Он упал на пол, нож по-прежнему торчал из его живота. «Ну что ж, могло быть намного хуже». Тяжелое дыхание детишек становилось все тише, хотя он знал, что они так и стоят над его телом. «Да, я мог умереть куда более ужасной смертью».